Он уж шептал слова заклинания, отступая к комнате Ланы и слыша еле уловимый шум очередного приближающегося гостя, того самого, который хуже татарина. Открыв дверь, Сварог прошептал последние слова заклинания, и в коридоре возникла его точная копия. Да столь реальный, что Сварог в который раз непроизвольно коснулся себя рукой, убеждая, что вот он и есть настоящий, единственный и неповторимый. Фантом двинулся в другой конец коридора, к выходившему во дворик огромному окну, пока еще, надо же, уцелевшему после вражьего артналета. Сам же Сварог настоящий прикрыл дверь комнаты как раз в тот момент, когда из-за поворота показалась тонюсенькая ниточка лазерного прицела. — Ну, дети же малые, ну, право слово, свет же в коридоре горит. Зачем такие сложности? И про между прочим интересно, а почему они в самом-то деле свет не вырубили, а щит не раскурочили? Куда сподручнее было бы при наличии лазерных-то прицелов, приборов ночного видения и прочих прибамбасов справиться с клиентом? Или им откуда-то было известно, что клиент умеет видеть в темноте? Красный лучик маятником покачался вправо, влево, вверх, вниз, обшарив весь коридор. И, вероятно, наблюдатель остался довольным увиденным, потому что лучик исчез, и на смену ему явилась голова в шерстяной черной маске. Стоя за порогом комнаты Ланы, Сварог услышал два негромкие хлопка, мягкие шаги, еще два хлопка уже ближе, а потом Сварог уже не слушал. Сделав шаг вперед, он плавным движением меча снизу вверх распорол спину нападавшего. — Фи, мон шар, отковать сзади. А вы что предлагаете, мон ами? Сейчас нет приличия, месье. Алягер, как говорится, ком алягер. И когда противник, заваливаясь, развернулся, возвратным движением прошел с тому под подбородком. Сквозь прорези в маске Сварог увидел до нельзя удивленные глаза боевика и невредимого, а что ему сделается-то, фантома у окна. Прислушался в кладовке, тихо, дверь закрыта, и, прошептав очередное заклинание, он отправил двойника к задней двери за бильярдную. На этот раз выстрелов не последовало, и Сварог уже было собрался двинуться следом, но... Но опять же раздался негромкий, на грани слышимости шум, и именно оттуда, где скрылся Сварог-призрак. Да сколько ж вас понаехало, молодцов! Сварог настоящий метнулся к бильярдной и оказался лицом к маске очередного нападавшего. Тот как раз пытался вторично прикончить Сварога-призрака охотничьим ножом. С реакцией, впрочем, у этого типа был полный порядок. Сварог едва успел присесть, как широким маховым движением ему, а не двойнику, примитивно чуть не вспороли горло. Чуть! После чего противник перебросил нож в левую руку и тут же нанес удар в горло. Сварог ушел от атаки и, в свою очередь, кистевым ударом попытался достать противника в голову, но тот парировал лезвием. Они на секунду замерли друг перед другом. Каждый оценивал своего визави. И Сварог вдруг с холодной ясностью понял, что судьба подкинула ему подлянку. Похоже, судьба выставила против него одного из тех мастеров клинка, которых он в жизни видел всего лишь дважды. Однажды, например, ему довелось наблюдать показательные выступления одного замком роты разведки, и у Сварога тогда создалось впечатление, что замком роты мог запросто и пули своим ножом отбивать. Второй же никакого отношения к армии не имел, это был монгольский пастух, но в том, что он вытворял с ножом, было что-то запредельно мистическое. Даже вспоминать не хотелось. Чуть позже, впрочем, Сварог поговорил с пастухом, втерся в доверие посредством водки и сигарет и узнал, но об этом позже. А пока супротивник сделал движение ножом, Сварог закрыл с тяжелым мечом, но нападающий в последний миг изменил направление удара. Сварог дернул головой и почувствовал, как что-то теплое потекло по рассеченной щеке. Ого, блин! Неизвестно еще, чем закончился бы этот поединок для Сварога. Но тут противник на долю секунды отвлекся на фантома. Винить его было не в чем. Сварог на его месте тоже опасался по нападению с двух сторон, но этой доли Сварогу хватило, чтобы нанести два своих коронных удара. Причем первый удар мастер этот гребаный ухитрился каким-то чудом отбить, да и от второго удара почти ушел. Но, господа, тот и нож-то почти, как говорится, чуть-чуть не считается. Сварог прислушался. В доме было тихо, как в склепе. Однако не стоит забывать про сквозное отверстие в мониторе и цепочку дырочек в стене. Значит, снаружи имеет быть прикрытие. Имеется снайпер, минимум один. Хотя выбираться отсюда надо в любом случае, не дожидаясь, пока подтянется подкрепление, или этим ребятам мне придет в голову светлые мысли поджечь или, скажем, подорвать дом. —